Непальская газета «Цорца» в одном из последних номеров поместила фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына и статью своего главного редактора, в которой он приветствовал успешный опытный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты.